Пусть она даст мне знак, хоть как-нибудь знать, что все птицы вернутся к высотам полетов. Уснут, больше не проснутся, ни за что. Там лучшее, что может поражать. Конструировать самим окружение, верить нереальному возможности и воображения. Сквозь тревогу, путь к свержению гранитных стен, через несоздание. Лишь в бессознании мы там, но по следам того, что тут, мне врут сейчас, играют, а я себе внушаю, что не глуп и выдуманное реально.